Глава 22. Денби шел по Кэмпсфорд-Гарденс. Было воскресенье, около 10 часов вечера. Лил дождь, врываясь в свет уличных фонарей плотными, блестящими и шипящими, как множество граммофонных игл, струями. Денби шел, ничего не замечая вокруг. Плащ на нем был расстегнут. Дождь струился по волосам, стекал за воротник. День он провел в каком-то исступлении, ничего не мог есть. Ему хотелось заболеть, но заболеть он был не способен. Денби был вне себя от того, что не застал Лизу. Он чуть не застонал, когда Бруно безмятежно сообщил ему, что она приходила. Денби отправил ей еще 2 письма. С Аделаидой он не виделся. Мысль о ней вызывала у него страх и чувство вины. Он испытал облегчение, когда она не открыла дверь на его стук. Он написал ей записку, в которой выразил надежду, что ей уже лучше, а потом нашел на лестнице эту записку, разорванную на мелкие кусочки. В субботу и воскресенье, поскольку Лиза предупредила Бруно, что не придет, Денби с утра до вечера бесцельно слонялся по городу, то и дело заглядывая в питейные заведения. И теперь он был уже пьян в стельку. Сидя в 6 колоколах на Кингс-Роуд, он попытался написать письмо Диане. Вот что у него получилось. «Дорогая Диана, ты решишь, что я спятил, но я влюбился в твою сестру. Я не могу тебе всего объяснить, но поверь, что это по-настоящему. Пожалуйста, прости меня. Я только развлекался с тобой, я вел себя несерьезно и жалею об этом. А то, что к Лизе, очень серьезно. Прости меня и забудь. Денби». Он некоторое время смотрел на письмо, возя по нему стаканом, потом порвал его. Он не мог написать такое Диане, слишком уж это отдает дешевкой. Какая глупость просить забыть его. Потом он подумал еще об одном важном обстоятельстве. А вдруг письмо попадет к Майлзу? Майлз и так о нем невысокого мнения, и без этого дополнительного свидетельства его любви к развлечениям, тем более что на сей раз речь шла о собственной жене Майлза. Лучше уж Майлзу ничего не знать. Майлз, вне всякого сомнения, относится к Лизе как к брат. Он и теперь будет против Денби. И по тем же самым причинам. И он опять-таки совершенно прав, думал Денби. Он совершенно прав. Но я люблю Лизу. А это меняет дело. А почему, собственно, меняет? Любовь не сделает Денби более подходящей парой для Лизы. Он не обратится в трезвенника, не станет респектабельнее. Разве кому-нибудь объяснишь, что эта любовь излечила его от легкомыслия? Если б только Лиза не застала их с Дианой, письмо Диане потому и отдавало дешевкой, что и на деле все происшедшее между ними было дешевкой. С недаемой самоуничижением Денби таскался по улицам под проливным дождем, ожидая, когда откроются вечерние бары. Немыслимая дерзость с его стороны влюбиться в эту женщину. В нем нет ничего, что могло бы ее заинтересовать. Хотя Денби давно уже начал терять свою несколько вызывающую чисто внешнюю привлекательность, в глубине души он по-прежнему был убежден в своей неотразимости. Благодаря любви к нему бедняжки Аделаиды, он воображал, что помани он пальцем, и любая женщина будет его. Он оплыл, постарел, волосы его поседели, лицо задубело от постоянных возлияний. Он был смешон, жалок, дурно одет. Так что рассчитывать на успех ему совершенно не приходилось. И, продолжая домогаться Лизы, он только

Перед ним выросла тисовая изгородь, и он, продравшись сквозь нее, очутился в узеньком промежутке между тисами и забором. Здесь он с шумом наступил на кучу сырых веток, должно быть, остатки от костра. Освещенные окна укоризненно глядели теперь на него со всех сторон. В неясном свете он различал забор, очертания крыш с трубами и деревьев, едва заметные полосы дождя на фоне красноватого зарева в ночном лондонском небе. Он принялся карабкаться на забор. Ему показалось, что забор стал выше. Денби попытался подтянуться на руках, но они были как ватные, и он рухнул все в тот же ворох обгоревших веток. Перед ним возник чей-то силуэт. «Денби, это ты?» «Диана?» «Тссс! Тебя никто, кроме меня, не видел!» «Диана, прости ради бога!» «Говори тихо, не кричи, как ты сюда попал?» «Через забор». «Ну что ж, придется и обратно через забор». «Да, конечно, Диана, я так и хотела, а тут ты подошла». «Ты что, совсем с ума сошел? Разве можно являться так поздно?» «Диана, я хотел написать тебе». «Хорошо, хоть Майлз тебя не видел. Потише ты, ради бога. Ты что, на забор не можешь залезть?» «Да, трудновато что-то». «Понимаешь, Диана, я хотел написать...» «Не надо ничего писать, идиот ты этакий! Ты же всегда можешь увидеться со мной днем. Позвони, и мы обо всем договоримся». «Диана, я хочу объяснить...» «А я-то понять не могла, что с тобой. Думала, ты простудился или еще что-нибудь стряслось. А ты тут как тут». «Диана, я должен...» «Ты пьян?» «Да». «Ну так убирайся. Денби, дорогой, я вовсе не сержусь на тебя. Я все понимаю, у тебя сделалось вдруг тяжело на душе, тебе нужно было повидать меня во что бы то ни стало. Я понимаю, а теперь, ради бога, уходи». «Диана, я...» «Давай не будем шуметь, сейчас же уходи». «Хорошо, только я что-то ослаб, не могу влезть на этот проклятый забор». «Нужно подставить что-нибудь? Здесь где-то был ящик. Подожди минутку». «А как я выберусь из следующего сада?» «Не знаю, черт побери. Ты выберись, главное, из этого». «Ты не будешь возражать, если я захвачу с собой ящик?» «Ох, Денби, вот!» «Тссс, Диана, по-моему, сюда кто-то идет». «Нет там никого. Никто не видел, как я вышла. Помоги мне достать ящик». Денби наклонился. Он увидел совсем близко мокрый рукав бело-розового плаща. Ящик, оказалось, был наполовину засыпан землей. Они начали вытаскивать его. Он скрипел, из него шумом посыпались камни. «Тссс!» Денби подтащил ящик к стене, влез на него. «Ах, Денби, все это сущее безумие!» «Боюсь, это еще большее безумие, чем ты думаешь, дорогая». «Осторожнее, не сломай ногу». «Ты вся промокла, Диана, ступай домой. Я теперь выберусь сам». «Дай руку». Денби протянул ей в темноте руку, и Диана горячо сжала ее обеими руками. Он ответил на ее пожатие и побыстрее вырвал руку. Вдруг в тисовой арке вспыхнул свет и выхватил из темноты Денби, который как раз заносил ногу на забор. «Что здесь происходит?» — раздался голос Майлза. Диана быстро отошла в сторону. Денби снял ногу с забора, но остался стоять на ящике. Яркий свет фонарика ослепил его, и он прикрыл глаза. «Что это за комедия?» — спросил Майлз. «За каким дьяволом ты залез в мой сад?» Денби не спеша спустился с ящика. Не слепи меня, пожалуйста. Майлз опустил фонарик. Его луч высветил нити дождевых струй, кружок потоптанной травы, разбросанную землю, остатки костра. И Денби увидел Майлза, который стоял перед ним с большим черным зонтом в руке. «Прошу прощения», — сказал Денби. «Ты не ответил на мой вопрос. Что ты тут делаешь?» «Я только хотел посмотреть». «То есть подсмотреть?» «Нет. Понимаешь, я не решился позвонить в дверь, поэтому полез через забор и...» «Хам паршивый! Лазает через забор, ломает розы!» «И тут меня увидела Диана, и...» «Где тебя увидела Диана? Что ты порешь?» «Он заглянул в окно. В просвет между шторами», — сказала Диана, из темноты ровным, спокойным голосом. Майлз направил на нее фонарик, посмотрел на ее забрызганные грязью ноги в домашних тапочках. «Так какого черта ты мне ничего не сказала?» «Я не знала точно, кто это». «И выскочила сюда одна, чтобы скрутить бандита?» «Ну, я, конечно, знала, что это Денби, но...» «Кажется, тут все с ума посходили». «С вашего позволения, — сказал Денби, — я, пожалуй, пойду». Он снова влез на ящик. «Нет уж, теперь я скажу тебе несколько слов». «У меня нет настроения разговаривать, — сказал Денби. Он занес ногу на забор». «Да ты пьян!» «Ну да. И мне пора идти». «Я знаю, зачем ты сюда приходил». «Майлз!» — произнесла Диана. Денби опустил ногу на ящик. «Майлз!» — сказала Диана. «Я потом тебе все объясню». Денби тяжело слез с ящика. «Не стоит, Диана, ничего не объясняй. Скоро все само выяснится». «Да, Диана, ты лучше иди, — сказал Майлз. — Ступай, пожалуйста, домой. И ничего не говори Лизе, я сам разберусь с этим полоумным». Диана слегка махнула рукой, как бы прощаясь, и бело-розовый плащ растаял во тьме. Яркий кружок от электрического фонарика переместился на землю между Майлзом и Денби. «Мне нужно сказать тебе кое-что, и я надеюсь, у тебя достанет порядочности сделать из этого должные выводы». «Что?» — спросил Денби. «Ты ведь хотел увидеть ее?» Денби попытался собраться с мыслями. «Кого Майлз имеет в виду?» «Да, то есть нет». «Ты напился до безобразия. Ничего удивительного, что тебе стыдно было позвонить в дверь». «Я никого не хотел тревожить», — сказал Денби. «Никого». «Не беспокойся. Встревожить ты никого не сможешь. Хотя должен признаться, что-что, а надоедать ты гораст». «А почему это ты говоришь, что я никого не могу встревожить?» «Потому что ты сейчас уйдешь и больше здесь не появишься». «Может быть, мы не вполне понимаем друг друга?» — спросил Денби. «Я хотел видеть Лизу». «Знаю». «Так вот, оставь ее в покое и перестань донимать ее своими нелепыми письмами». «Господи! Она тебе что, показывала их?» «Нет, но она говорила, что ты написал ей уже несколько писем». «Ну и что? Разве преступление кого-то любить? И почему ты говоришь со мной таким тоном? Это не твое дело. Ты ей не отец и даже не брат. Она взрослая женщина, она свободна». «Она не свободна, в том-то все и дело». «Что ты хочешь этим сказать?» «Она связана.